Глава 7. Дождавшись, когда муж уедет на работу, звоню Земфире Тимуровне и напрашиваюсь к ней в гости. Она хоть и удивлена, но соглашается. Покупаю в магазинчике тортик ручной работы, так как самой уже некогда печь, а с пустыми руками приходить в дом не принято. Хочется действовать немедленно, хочется утереть мужу нос, показать, что я не домашняя клуша, а очень умна, и я применю свой ум в противостоянии с ним. Сам довел ситуацию до такого. Я сделала все, что могла. «Ой, здравствуйте, Рафаэль Таирыч!» Встречаю у калитки племянничка Земфиры Тимуровны и дядю мужа. «Здравствуй, самая красивая девушка республики!» Кивает почтительно с доброй улыбкой на лице. «Как там мой племянник поживает? Все ли у него в порядке?» «У него все хорошо, а вы?» «Я маму привез к сестре, уже ухожу. Ты на посиделке? Что ж, желаю удачи. Запасайся терпением. Бабуля из тебя сейчас будет выколачивать информацию о правнуках. Как будто им наших спиногрызов мало. Больше, больше детей в семью!» Копирует интонацию своей тети Земфиры, которая в большом семействе самое главное. А дядя Раф — мужчина с юмором. Всегда приятно послушать его шутки и удивиться его самоиронии. Понимающе улыбаясь и говорю: «Передавайте привет Таисии». «Передам обязательно». Захожу за калитку, потом в дом. Выдыхаю несколько раз. Бабушка не одна, а с сестрой. Даже не знаю, к лучшему это или нет. Но теперь уж как есть. «Аланушка, деточка». Земфира Тимуровна сама спешит мне навстречу. «Здравствуй». «Здравствуйте». Расцеловываемся в обе щеки. «Рада вас видеть, Зара Тимуровна», — кивая маме Рафа. Женщины, бабушками их назвать не поворачивается язык. Обе ухоженные, драгоценностями сверкают, духами приятными благоухают. До моего прихода пили в гостиной чай. «Тортик как раз, кстати». Земфира принимает из моих рук угощение. «Попрошу Тамару порезать. Ты садись, девочка, рассказывай, с чем пришла. Ведь не просто так потрепаться, да?» «Земфира Тимуровна, тут такое дело. Не стала ходить вокруг да около. Я бы хотела поступить в институт, на врача-педиатра». Сестры многозначительно переглядываются между собой, и Зара Тимуровна тактично покашливает. «Так, что у вас в семье происходит? Руська обижает тебя, что ли?» «Нет, вовсе нет. Руслан постоянно занят. Защита диплома на подходе, поступление в ординатуру, научную работу пишет. Так что вот». «Но мне хоть не рассказывай», — фыркает Земфира. «Как бы мужчина ни был занят, он всегда найдет время для своей женщины». «Руслан не отпускает меня учиться, хочет, чтобы я сидела дома, а я...» «А ребенка почему не хотите родить? Поверь, девочка, твоя жизнь сразу изменится». «Я хочу, но Рус...» «Мой внук решил, что еще рано», — подытоживает женщина. «Ясно. Жаль мне тебя, такая красавица. И нашему Аболтусу досталось. Всегда знала, что у вас будут проблемы в браке. Марат разбаловал сына из чувства вины». «Несмотря ни на что, я люблю его. Заверяю на всякий случай». «Не сомневаюсь. А он, значит, патриархат устроил. Туда не ходи, сюда не ходи. Мужчины, что с них взять? Да, Зара?» «Скажу тебе по секрету, Аланушка. Наши мужья вначале были такими строгими царями, но потом перевоспитались». Земфира переглядывается с сестрой озорными взглядами и прыскает тихонько в кулак. Ни капли не сомневаюсь, что так и было. У этих женщин чувствуется стержень. Хотя я слышала от своих родственников, что отец держал их еще в большей строгости, чем мой. Настоящий тиран был. «И Русика твоего воспитать надо, пока не загулял. Или он уже?» Женщина пытливо заглядывается мне в лицо. «Я не знаю», — отвечаю честно. «Ну, я ему устрою. Взял в жены такую умницу, рукодельницу, хозяюшку. И что творит, паршивец?» — сплескивает руками. «Не пришла бы ты сюда от хорошей жизни. Знаю, не пришла бы к бабке жаловаться. Значит, не знаешь, куда пойти, кого о помощи молить. Я тебе скажу так, Алана. Ты пришла по адресу, мы тебе поможем. А в институт поступить идея хорошая, тем более на врача. Профессия очень нужная. Жаль, я в свое время послушалась отца и отказалась от образования. Оно бы мне не помешало. Но сейчас-то время другое». «Вы поговорите с Русланом?» — спрашиваю с надеждой. «Будь спокойна, наставлю его на путь истинный». Надеюсь, я ничего не ляпнула лишнего. Страшно, когда преподнесет ему все бабушка. Но нет сомнений, я поступила правильно. Она меня поняла и поддержала. Следующие 2 часа мы едим тортик и беззлобно перемываем косточки молодым сношенькам сестер, русским девушкам Асе и Тае. «Тая до сих пор хинкал не умеет готовить», — сетует Зара. «Говорю ей, клади в тесто кефир, так вкуснее будет. А она воду простую льет». «А Ася моему сыну яичницу с беконом по утрам подает», — вторит ей Земфира. «Я, когда увидела, обалдела». Даже несмотря на некоторые разногласия в семье, очень заметно, что обе женщины от своих невесток без ума. Еще бы, ведь молодые девушки осчастливили их взрослых сыновей прелестными малышами. В нашу квартиру возвращаюсь вечером и с удивлением понимаю, что муж уже дома. «Ну и где ходим?» Руслан прислоняется плечом к косяку и сканирует меня взглядом. «В гостях была». «У кого? Почему не сообщила? Я думал, что ты...» «Ушла? Он думал, что я ушла и испугался? Ты же со мной не разговариваешь». «А сейчас я что, по-твоему, делаю?» «Утром ты был не в духе и отказал мне в пустяковой просьбе». «Пустяковой? Серьезно? «Я хочу учиться, Руслан». «Зачем тебе это?» «Хочу стать независимой». «Зачем тебе становиться независимой? Ты же знаешь, что у тебя все есть и все будет». «Я хочу получить профессию, быть чем-то полезной этому миру». «Будь полезной мне». «Уже пыталась, ты не оценил. Развожу руками». «Что значит «не оценил»?» «Когда люди что-то ценят, им не составляет труда сказать доброе слово или хотя бы банальное спасибо». «Что-то ты слишком разговорчивая сегодня. Сама на себя не похожа. Пила?» Подходит ближе и принюхивается. «Господи, Руслан, что за допрос?» «Я хочу знать, где бывает моя жена, когда меня дома нет». «Ходила по магазинам». «И где же твои покупки?» «А мне ничего не понравилось». «А по-моему, ты мне врешь», — припечатывает хмуро. «Это что, ревность?» «Нет, это означает, что я несу ответственность за тебя. И, пожалуйста, в следующий раз, когда соберешься погулять, предупреди меня». Рахманов покидает прихожую, а я шокированно прижимаюсь спиной к прохладной стене. Это что сейчас было-то? Мой холодный муж проявил эмоции? Все-таки верное направление я выбрала. Не стала его пилить по поводу Кати, включила безразличие, вышла из дома без предупреждения, и вуаля, меня чуть не съели. «Кстати, что у нас на ужин?» — кричит из кухни муж. «Торт!» — отвечаю я и достаю из сумочки контейнер, который прихватила из гостей.